конфетка, которую надо развернуть. Евгений вскипел, с ним редко такое происходило, но струна терпения лопнула. Он схватил телефон сына, Борис, почуяв неладное, вырвал его из рук отца и уже хотел прочитать сообщение, но, не удержав равновесия, упал на пол. От ужаса посмотрел на свой экран, в глазах появилась злость. «Ты разбил его!» – прошипел Борис и дрожащими пальцами провел по треснутому экрану. «Смотри, в кого превратился!» Словно наркоман, тянешься к нему. Ты 5 минут не можешь нормально прожить, чтобы не посмотреть телефон. У тебя номофобия. Это страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него. Ты разбил его. Тебе надо устроить цифровой детокс. Это период времени, когда человек сознательно отказывается от использования смартфона, компьютера, планшета и других устройств с целью снять стресса, погрузиться в реальное общение, творчество или работу. «Ты разбил его!» Борис не слышал отца, он прижал телефон к груди и сжался, словно побитая собака. «Извини, но я тебя просил его оставить. Дай мне его, и думаю, на этом пока все, я жду». Евгений забрал телефон и вышел из комнаты сына. Теперь с ним бесполезно разговаривать. «Я уже наложил, идемте кушать!» Из кухни донесся голос Маргариты. «А где Борис?» «Злится, вот!» Евгений положил на стол телефон сына. «Ты зря с ним так. Это не наша молодость с записками. Ему сейчас так тяжело. Последний год в школе, не знает, куда поступать. Похоже, он вообще ничего не знает. Скоро будет молиться на экран». В коридоре хлопнула дверь. «Ты куда?» — крикнула Маргарита, но ответа не последовало. «Убежал». «Придет, не первый раз. Ну как так можно жить?» «А ты вспомни себя. Все книги и книги. У них другое поколение». «Это наркомания. Уход от реальности. Потом вырастают диванные нытики, которые недовольны жизнью. Хотели как в рекламе, а получилось. Мол, там за бугром лучше, а мы остальные никчемны. Отвратительно». К вечеру Борис не появился. Маргарита села за телефон и стала обзванивать его друзей. Евгений знал, что вспылил, но бегать по дворам в поисках взрослого сына не хотел. На душе скребли когти сомнений. Хотелось, как в детстве, прижать сына и почитать с ним интересную историю. Но время упущено. Он и сам в этом был виноват. Работа, диссертация. А теперь сын уже его не слышит. Проснулся рано. Жены не было дома, комната сына была закрыта. Постучался, ответом была тишина. Евгений открыл дверь. Диван был не раздвинут, школьные вещи кучей лежали на столе. «Ты где?» – набрав номер жены, спросил он. «Я была у Щегловых, потом зашла к Никишиным. Они за рекой живут. У Артура и Яны его нет. Сейчас иду домой». Это был первый раз, чтобы Борис не пришел ночевать. Мог разозлиться, убежать, но всегда возвращался. «Наркотик», – тихо произнес Евгений. Маргарита не пошла на работу, она сходила в школу, опросила его друзей, но те не в курсе, где Борис. Евгений только догадывался, где его сын, но не стал спешить, хотел, чтобы у него было время подумать. Лишь после института он поднялся на 5-й этаж, они жили в старом кирпичном доме, где крыши были закрыты. Слышал, как Борис с Артуром ходили туда, брали бинокль и рассматривали город. Он помнил свое детство. Тоже с друзьями залезал на водонапорную башню, что стоял в деревне, и часами смотрел вниз. Это было забавно, но в городе скучно, разве что гаражи и мосты. Открыл люк, не спеша поднялся, подождал, пока зрение привыкнет к полумраку, а после пошел по следам, которые кто-то оставил на пыльных досках. «Привет! На, мама приготовила!» Евгений даже не думал ругать сына, им обоим было не по себе. Одному, что накричал, а другому, что испугался и спрятался. «Я сделал, как ты и посоветовал. Устроил цифровой детокс. Это так трудно. Я только об этом и думаю. Это вымышленный мир. Просто, когда будешь смотреть на экран, понимай. Там все искусственно, там нет жизни. Вот бутерброд. Я, крыша, голуби и пыль, натурально. А в телефоне цифра. Она опасна. Не только потому, что уводит от реальности, а потому, что думает за тебя. Идем. Ужин вчерашний уже остыл, придется подогревать». Борис все же был обижен на отца, но постарался согласиться с ним, что и правда слишком много времени уделяет играм и бестолковым перепискам. Евгений был рад, что ему удалось, хоть на время, но найти общий язык с сыном. Теперь их семья, как и много лет назад, собиралась за ужином вместе, а в выходные даже сходили в книжный магазин. Евгений просматривал отчеты нейросети самум. Она присвоила каждому, кто скачал программу 0, порядковый номер. Кто стоял за номером, он не знал, но самум, запустив программу, стал собирать данные и классифицировать их по сотням параметров. «Антон, меня сегодня не будет, но прошу, напомни всем участникам, что должны заполнить анкеты. Это займет не больше 5 минут». Сказал своему студенту, что помогал в сборе данных. «Хорошо». Антон уже получил ссылку на анкету. Он не до конца понимал суть эксперимента, но если ему поставить зачет и дополнительные баллы, то готов помогать. «Ян, ты взглянула?» Антон был любопытен и поэтому обратился к своей знакомой, что еще в школе начала программировать. «Да, но там ничего нет. Вот смотри, код открытый и все просто. Эта строка отвечает за обновление, а эта часть команд за отсылку в шлюз. Ну а это... не знаю что, но по всей вероятности связано с графикой. Тут ничего тайного нет». «Не может быть. Что-то же должно быть. Он что-то собирает, похоже, делает это все время, даже сейчас. Вот, видишь?» Девушка показала на монитор, где быстро бегали цифры. «Это исходящий трафик, так, мелочь. Что-то качает, словно подслушивает». «Значит, ничего. Извини, помочь не могу, это не троян, не вирус. Могу удалить?» «Не надо, если что, потом». «Слушай, если не против, я скачаю по твоей ссылке себе, понаблюдаю, вдруг что-то обнаружу». «Да, сделай, ну тогда я побежал». Антон всей своей группе разослал СМС, напомнив, что сегодня надо заполнить анкету. Вопросы были глупые, так ему казалось. «Выберите цвет, что вам нравится, что вы любите, вино или пиво, небо вверху или справа, подушка жесткая или твердая». На каждый ответ отводилось только 10 секунд, не успел новый вопрос. Евгений вернулся домой пораньше, открыл ноутбук и стал просматривать, что сделал самум. Эти показания мало что говорили ему. Нейросеть разбила студентов на точки и стала соединять их между собой. Это была паутина связей, за ними шли увлечения, предпочтения, характеры, фобии, болезни и еще сотни данных. И снова паутина связей с магазинами, стилем одежды, питания, финансы, еще паутина политических взглядов. Но тут самум расширил свои границы и перешел на родственников, знакомых, друзей. «Так-так, тогда идем дальше». И, набрав на экране команду, дал разрешение на продолжение эксперимента. Первичные данные были собраны. Если это делать вручную, потребовался год и много людей. А так всего неделя. И вот она, раскладка буквально по каждому студенту. Это было похоже на детектор лжи. Теперь Евгений знал о каждом практически все, вот только имена были закрыты, но это ему и не нужно. «Пап», — в зал вошел Борис, — «я к Артуру, он снимает ролик. Для своего канала?» «Ну да, надо подстраховать. Дом не спалить, 9 жду». Сын ушел к другу, у того уже 3000 подписчиков. Борис и сам пробовал сделать свой канал, но было лень каждый день придумывать и снимать всякую чушь. Сперва Артур перебрал все муравьиные фермы, батарейки, затем телефоны, что ему удалось найти в доме. Он их поджигал, бил молотком, сверлил. «И кому это интересно?» «О, ты не понимаешь, в природе у человека заложено разрушение. Ему нравится смотреть, как что-то ломается, горит. Сегодня будем снимать стиралку. Видел, как один чудик бросил в нее кирпич? Вот зрелище будет. Ты хочешь это сделать дома?» «В коридоре, и она старая. Вчера новую купили, а эту отец сказал вынести на помойку. Зачем добру пропадать? Ну что, поможешь? Я снимаю, а ты, если что, из розетки выдернешь». Ладно, понеслось. После той съемки Артуру попало от матери. Весь пол и стены были поцарапаны. А соседка, там жила бабка, вечно сидела дома. Так испугалась, подумала, что дом рушится. Но зато подписчики были в восторге и просили запихать в микроволновку арбуз. Прошло еще 5 дней, и Евгений впервые после начала эксперимента решил поговорить со студентами. Он загрузил графики на экран, где вместо имен был порядковый номер. Итак, подведем итоги программы 0 и ваших тестов, где, как ни странно, вы часто врали. И это нормально, ведь каждый из нас думает о себе лучше. Но программа выявила у 83% вероятность исказить данные во благо себя. А как она это узнала? К примеру, вы говорите, что любите природу, но морщитесь от яркого солнца, надеваете темные очки и прячетесь от дождя. Вам не нравятся собаки, дома нет кошки, и домашние растения не цветут. Вы постоянно протираете обувь, и вам не нравится пыль на столе. Хотите вы этого или нет, но ваши поступки вас выдают. Программа собрала данные и, основываясь на статистику, составила карту каждого. Теперь она знает, что вы любите, а что нет. Я уже могу вами управлять. Управлять? Да, именно управлять. И более того, вы этого даже не заметите, но сделайте все, что я скажу. Это как гипноз? Проще. Я перепрограммирую ваше сознание с помощью вашего же телефона. Теперь вы знаете, что делает программа 0. Достаньте ваши замечательные телефоны и удалим программу. На этом все. Я уже зомби? В зале послышался смех. Разве зомби знает, что он зомби? Даже если ему об этом сказать, он не поверит. Как удаляются программы, вы, наверное, знаете. Если нет, зайдите в приложение, найдите 0 и нажмите на нее. Появится запрос «Удалить» – жмите. Значит, все. На этом эксперимент закончен. Вы узнали, кто мы, и сдадите нас? Я не узнал, кто вы, но нейросеть знает. Это опять тесты. Я в прошлый раз замаялся на них отвечать. Чем заяц от кролика отличается? Почем мне знать? Никаких тестов. Вы удалили программу? В реальности команда удаления – это согласие на продолжение эксперимента. И как только старая программа была удалена, на телефон в скрытом режиме была загружена ОКО, и сразу же началась вторая фаза эксперимента. Сейчас каждый студент тратил время на общение через смартфон в среднем 30 минут. Евгений внес параметры, увеличив эти данные до 60. Потребуется дней 10, чтобы ОКО запустило программирование сознания, и тогда будет виден результат. Студенты относились к эксперименту как к игре, они поболтали в аудитории и тут же забыли про нее, поскольку не видели, как идет сама игра. Да и сам Евгений тоже не видел, но уже знал, что самум запустил тесты, а значит завтра начнется самое интересное. Он не все знал о нейросети, поэтому после лекции отправился к Оксане, чтобы она кое-что пояснила по таблицам. «Сколько у тебя в группе студентов?» «Первый 45, во второй 53, итого 98. Мало, но для начала достаточно. А что?» «Скачиваний было 186, в два раза больше, чем студентов. И?» «Вот это меня и заинтересовало. Конечно же, они могли поделиться ссылками, но зачем, если процесс программы 0 сами не видят? Возможно, так хотели запутать тебя, как бы исказить данные исследования. Меня заинтересовал 127-й, у него склонность к суициду, а 83-й явно имеет садистские наклонности. А вот 46-й – Киталт, 51-й – страдает психоастерией, 38-й и 55-й – зависимый от кофеина». «Это все понятно, твоя нейросеть просканировала все связи и наложила шаблоны. Теперь по ним начнет свое внушение?» «Да, с каждым в отдельности, тут нужен подход. Это не массовка, именно так и работает лояльность. Ты установил задачу увеличить время с телефоном, это легко. Но, думаю, ты не этого хочешь добиться, верно?» «Но я должен убедиться в том, как работает твоя нейросеть, чтобы приступить к более сложным задачам». «Уверяю тебя, ты убедишься в этом уже через пару дней. Студенты – легко внушаемая категория, смартфон для них – это конфетка, осталось ее только развернуть».